Катран поспешила нацепить на себя неказистую шубейку с неровно обрезанным подолом. Денис засунул за пазуху кинжал, оделся, подхватил свою трость и потащил подругу к выходу из номера. К счастью, в коридоре в тот момент было пусто, благодаря чему им удалось незаметно проскользнуть в соседний номер. Он был такой же шикарный, как номер Дениса и Катран, и состоял из трех комнат – гостиной, спальни и рабочего кабинета, откуда до ликвидаторов доносился азартный скрип пера. «Катька, жди здесь», – шепнул Дэн, усаживая подругу на диван. «Сейчас я этого депрессивного возьму в оборот, в случае чего ори во всю глотку и на всех парах к нам». «А почему мне с тобой нельзя?» «У нас будет сугубо мужской разговор. Надо его кое на что расколоть. А при тебе он колоться не будет, постесняется. Жди». Стажер, постукивая тростью, пошел в кабинет, где Ганс азартно что-то строчил гусиным пером на бумаге. «О, Крав!» — радостно воскликнул он, увидев Дениса. «Вы моя муза! У меня только что родился такой сюжет!» «Рад, что и без нашей помощи у вас что-то начинает получаться», — любезно кивнул Денис, подсаживаясь к столу. «Однако сейчас не до лирики. У меня есть к вам пара вопросов, друг мой». «Я вас слушаю, граф». «Вы как-то упомянули, что до того, как увлеклись литературой, жили в не очень богатой семье». «Да», — вздохнул Ганс. «Но что делать? Родители не выпирают. Я очень рад, что теперь могу помогать своим родственникам». «Значит, в бедных кварталах рос?» «Разумеется». «По всем законам бедных кварталов», — продолжал гнуть свою линию стажер. «А как же иначе?» Взор сказочника затуманился. Он вспомнил что-то свое, не подозревая, что хитрый стажер загоняет его в ловушку. «Ну, значит, я по адресу. Твоя задача, Ганс, свести меня с местным криминалом». «Что?» — чуть не слетел со стула сказочник. «Как можно? Я и криминал — понятия несовместимые». «Гансик», — ласково сказал Денис, — «кому ты это говоришь? Жить в бедных кварталах и не быть связанным с криминалом — нонсенс. Это просто физически невозможно. Кому ты по ушам ездишь? Я понимаю, что сейчас ты высокоинтеллектуальная личность, автор суперсовременных ужастиков для малышей. Но детство-то никуда не денешь. Поди и по карманам шарить приходилось. На что только ради куска хлеба с голодухи не пойдешь. Ворованное наверняка барыгам сталкивал». Ганс начал бледнеть. Он открыл рот, потом закрыл, часто задышал. «Не волнуйся, я об этом никому не скажу». «Та там и говорить не о чем», — обрел наконец дар речи Ганс. «Чтоб я, да никогда, ничего, ни с кем, ни разу». «Ну, прямо как девица, оправдывающаяся перед женихом, которому только что наставила рога. Ну, ни разу и ни разу, кто ж спорит. Связи-то наверняка остались, и на этих связях ты можешь заработать неплохие денежки». Это был правильный подход к делу. Последние слова упали в благодатную почву. На лице Ганса мелькнула тень сомнения. Он заерзал на стуле. «Ну, есть у меня один знакомый сосед. Я его, правда, плохо знаю». «Вот-вот, продолжай», — благосклонно кивнул Денис, извлекая из мешочка Кэтран необработанный алмаз. «Сосед, которого ты плохо знаешь, но все же пересекался, и он, конечно, связан с криминалом». «Ну, в общем, да». «В прошлый раз ты от него отказался», — Денис выложил камень на стол перед сказочником. «На этот раз не советую. Возможно, нам придется расстаться. Хотелось бы, чтобы ты ушел не с пустыми руками, но на этот раз камешек в обмен на информацию. Камень тут же исчез в кармане Ганса. «Что надо?» — деловито спросил писатель, которому быстро возвращался естественный цвет лица. «Нужен человек, который в криминальном мире Копенгагена чувствует себя как рыба в воде и сможет свести меня с оружейниками, которые за звонкую монету закроют глаза на все запреты вашего светлого мастера», — спокойно сказал стажер. «Будет тебе такой человек? Тогда давай сюда бумагу». «Зачем?» «Давай», — сказал, — «времени нет». Минут через 20 Дэн выскочил из кабинета Ганса, вытирая на ходу тряпкой перепачканные чернилами руки. «Вот теперь валим, пока великий рогатый не опомнился. Ну и дураки же его подручные. Я бы на их месте давно нас тут прищучил. Катька, бежим!» Парень обнял принцессу и вновь взялся за рог. Он уже неплохо справлялся с темной магией. Ликвидаторы бесшумно растворились в воздухе. Возможно, они и зря так торопились. Как ни странно, агенты темного мастера не появились ни через минуту, ни через час, ни через два, что говорило о том, что где-то ликвидаторы ошиблись в своих расчетах. И за эту ошибку им еще предстояло дорого заплатить. К предстоящей операции захвата извращенца ликвидаторы подготовились основательно. Сдачи с камушка Кэтран после покупки изумрудного колье хватило на приличную, но не броскую одежду для обоих. Кэтран красовалась в заячьей шубке, Денис в просторном овчинном тулупе, и теперь они ничем не выделялись из общей толпы горожан. За этот беспокойный день кануна Нового года они успели побывать во многих местах. Разыскали знакомого Ганса, который, получив свои посреднические, сразу повел их в ремесленные кварталы. Там Денис о чем-то долго шептался с гномами и только после этого позволил себе и подруге отдохнуть. Покинув окраины столицы, они замешались в толпу зевак и теперь неспешно бродили по центральной площади Копенгагена, разминаясь перед операцией захвата извращенца терпким пивом и жареными сосисками. «Дикая страна!» — жаловался Денис, уминая сосиску. «Ни чипсов, ни соленых сухариков, даже приличной воблы к пиву нет. Ну ты посмотри, соленый горох предлагают. Хорошо, хоть сосиски есть». «Зажрались вы, граф. Не забывайте, что соленый горох и дешевое пиво здесь бесплатно. А вы сейчас, ваша светлость, самую дорогую закусь хаваете», — осадила стажера Кэтран. «Катька, не демонстрируй. Какая ваша светлость? Мы обычные горожане». «Ой, Дэн, ты посмотри, чего творит!» Девушка уставилась на бродячего артиста, ловко жонглировавшего пивными кружками подле пузатой бочки с ввинченным в нее краном. «Так и дурак сможет», — хмыкнул стажер. «Они ж пустые». «Вот если бы они полные были...»